Бредит, — подумал Кольцов. Никакого белого старика нет и не было. Это я, Кольцов, слышишь? Сухотев долго, пристально смотрел на Кольцова. Потом сказал, — нет, был. Пришла Василиса Ивановна, на деревянном подносе принесла завтрак. — Бредит, — зашептал ей на ухо Кольцов. — Глядеть надо. Я пойду умоют. Василиса Ивановна, понимающе, прищурила глаза. Лицо у нее было простое, доброе. — Сынок, может, поешь? — спросила она Сухачева. Сухачев отказался. Василиса Ивановна украдкой вздохнула. — Ну, хоть умойся, я оботру тебя. Она взяла полотенце, смочила его теплой водой, обтерла больному лицо, шею, руки. — Был он или нет? — спросил Сухачев. — Кто, сынок? — Белый старик. — Нет, никакого старика нету. Прогнали его, сынок, прогнали. — Неужели бред? — подумал Сухачев. — Неужели начинает мерещиться? Он сделал над собой усилие, поднял голову. — Няня, давай, есть буду. — Ну, слава тебе, слава тебе! — засуетилась Василиса Ивановна. Обход в этот день начался раньше обычного. Гвардии майор, не приняв рапорта старшины, сразу прошел к Сухачеву. Он долго осматривал Сухачева, а остальные больные внимательно наблюдали за действиями врача. Никто не проронил ни звука. Голубев, к удивлению своему, отметил, что сердце Сухачева стало как будто больше, границы его расширились, и новые карандашные метки не совпадали с теми, что он оставил ночью. Теперь и для него диагноз был вполне ясен. Выпадной перикардит. Начальник прав. Между мышцей сердца, миокардом, и оболочкой, покрывающей эту мышцу, перикардом, накапливается жидкость. Она капканом сдавливает сердце, не дает ему правильно работать, питать организм. Важно знать, какая это жидкость. Подумать Голубеву не пришлось. Вошел начальник. Больные встали. Песков не обратил на них внимания. — Давайте его в процедурную, — приказал он Голубеву. Услышав его хрипловатый голос, Сухачев открыл глаза. В них был испуг и удивление. Перед ним, в длинном халате, прямой как свеча, стоял белый старик. «Вы?» «Хм, я...» Сухачев замотал головой и застонал на всю палату. «Знаешь, Семен, у меня появилась дельная мысль, — сказал Кольцов. Давай устроим около него дежурство. Народ у нас на поправке, время есть. А парню веселее будет, да и сестрам нужен помощник». — Неплохо, — одобрил Хохлов. — Вот как народ, дело добровольное. Кольцов вышел на середину палаты. — Значит так, есть такое предложение. Он вызвал товарищей в коридор и сообщил, что он задумал. — Кто против? — Против никого не было. И с этого дня возле Сухачева товарищи по палате установили добровольное дежурство. Глава 7. Аркадий Дмитриевич Бурдаков готовился стать кандидатом медицинских наук. Кандидатский минимум он сдал, диссертацию написал. Оставались мелкие поправки и защита. Защиты он не боялся. К ней было все подготовлено. Оппоненты попались доброжелательные. У самого Аркадия Дмитриевича язык был хорошо подвешен. так что он надеялся на полный успех.